Часть 1. Ну здравствуйте, мастер. Рука северянина до побелевших костяшек сжала рукоять дейдрического оружия, когда облаченный в черные латы великан повернул голову в его сторону. Бывший ученик некроманта прекрасно помнил, как он всадил зачарованный и отравленный кинжал в спину своего учителя и как тот в ответ чуть было не размазал его по стене туумом. И челюсти голодной нежити, впивавшиеся в его плоть, перед тем, как тьма забрала его в свои объятия, Норк тоже помнил прекрасно. Решили навестить своего бывшего ученика, и чем же я обязан такой чести? Массивные, черные и как будто поглощающие свет доспехи негромко лязгнули, когда гигант присел на корточки и, сорвав росший рядом с его сапогом цветок, поднес его к прорези своего шлема. Два зеленых уголька, находящихся у некроманта вместо глаз, на секунду исчезли, а затем появились вновь, и растение в его руках начало быстро превращаться в прах. Странная энергия, слабее энергии Этериуса, но при этом частично затрагивает телесные и материальные сферы. Чем-то напоминает результат действий опытного химеролога, но массовость и охват на несколько порядков больше. Любопытно. Сухой, бесстрастный и абсолютно лишенный эмоций голос раздался из-под темного металла, заставляя Ролафа сильно напрячься и мысленно начать готовиться к последнему бою. Обычно мастер Григор начинал так говорить, когда впадал в очередной приступ безумия, и после этого число подопытных в его лабораториях начинало быстро сокращаться, а на шкуре самого северянина появлялись новые шрамы. «Учитель, мне кажется, что вы сюда пришли не цветочки собирать», — попытался привлечь к себе внимание наставника светловолосый Норд, одновременно с этим перебирая в голове чары, которые он бы мог использовать в бою против седого бретонца. И тех, к слову, было довольно мало. Большинству заклинаний Ролафа обучал именно что некромант, который прекрасно знал их слабые места и с легкостью мог обернуть магию воинственного жреца против него самого. Единственными исключениями были чары ускорения, которые Григор не слишком жаловал, и призыв Дайдра, на который раньше у наставника северянина не хватало сил, хотя этот недостаток он точно исправил. Мысленно выругался Ролаф, на миг активировав аурное зрение и увидев возросший резерв своего бывшего мастера. Ну как, возросший? Там, где раньше была большая синяя лужа, теперь плескалось натуральное море концентрированной зеленой энергии, от которой буквально несло гибелью и смертью. Он что, какой-то захолустный мирок под нож пустил? Откуда, во имя Талоса, у этого седого урода столько силы? Насмотрелся, от взгляда некроманта не укрылось, что его ученик внимательно рассматривал своего наставника и заметил его возросшую мощь, но каких-либо ответных действий он не принимал и просто стоял на месте, следя за северным воителем своими лучащимися зеленым светом глазами. Это давало последователю божества воинов некоторую надежду на благополучный исход, небольшую, все же мастер Григор был той еще бессердечной сволочью вообще по любым меркам, и понять смысл слова «милосердие» седой бретонец не смог бы даже со словарем. «Что вы здесь забыли, учитель?» Проигнорировав вопрос некроманта, спросил у него вместо этого Норд, крутанув в руке от чего-то притихший двуручник. Обычно призванное из обливиона оружие пылало в нетерпении, но сейчас оно почему-то насторожилось и старалось быть как можно более незаметным. Услышали от одного Дайдра, что я оказался в мире живых, и решили исправить это досадное недоразумение. Снова. Пусть Шиагарат и сказал Ролафу, что его наставник здесь для объяснения природы его недавно обретенной силы. Это было лишь словами князя безумия, и у седого бретонца на этот счет вполне могло быть абсолютно иное мнение. «Ты слишком много о себе мнишь», — флегматично отозвался некромант, начиная осматривать округу засветившимися немного ярче глазами. Ни один Ролаф мог использовать аурное зрение, я бы не стал тратить прорву энергии, которой бы хватило, чтобы уничтожить средних размеров город только для того, чтобы создать портал сюда и лично прервать твою жизнь, не говоря уже о том, что это просто не имеет смысла. Зачем мне убивать тебя во второй раз? Иго свое потешить? Да я тут не так давно, вроде как предал вас и попытался отправить на тот свет. Покачивая лезвием своего оружия, отозвался Норд, который ждал совершенно другой реакции. Его наставник был довольно мстительным и злопамятным человеком, и такое пренебрежение прошлыми событиями северянина даже слегка задевало. Воинственный жрец считал, что мастер Григор уделил куда больше внимания его попытке убить своего учителя. Или пары лет хватило, чтобы вы про это забыли. С момента твоей гибели прошло несколько больше времени, чем ты думаешь. А попытался, не значит смог, и один раз за это я уже лишал тебя жизни. Равнодушно пожал плечами Григор, слегка лязгнув металлическими наплечниками. К слову, та попытка была довольно нелепой и весьма предсказуемой. То, что ты догадался отрезать меня от нежити, было хорошей идеей, но все остальное. Один отравленный кинжал, причем сделанный даже не из драконьей кости, серьезно, а яд, который ты на него нанес. Он же действовал на одну лишь физическую оболочку и совершенно не затрагивал духовную часть. И вот так вот меня пытался убить человек, которого я лично учил, как отделять свой дух от тела. Раз ты решил устроить мне преждевременную кончину, то план нужно было проработать на порядок лучше. Так, повторная кормежка голодной нежити отменяется, с подозрением посмотрел на своего бывшего наставника, приготовившийся к своему последнему бою Ролов, который уже сам начал сомневаться в собственной памяти и начал подозревать, что та его подводит. Хватит придавать себе слишком большое значение, у меня есть множество куда более важных дел и помимо того, чтобы устраивать месть нерадивому ученику, которого к тому же, я разок уже прихлопнул. Из-под шлема раздался тихий презрительный фырк. Максимум, что вызвало твое предательство, это легкое разочарование тем фактом, что я обучил настолько неумелого мага, что уже встает вопрос о том, насколько хороший из меня наставник. С легким пренебрежением процедил некромант, если бы не сделка с принцем Дайдра, я бы здесь вообще не появился и ты мог бы и дальше продолжать свою бессмысленную деятельность. К слову о хозяине дрожащих островов, этот психованный любитель сыра к тебе еще не заглядывал, Шиагарат, князь безумия был здесь некоторое время назад, но он вроде как уже свалил обратно в Обливион, перед этим успев пообещать, что вы мне что-то расскажете. Прекрасно, довольно кивнул облаченный в черные латы чародей, объяснять тебе, что именно сейчас с тобой происходит придется довольно долго и я не хочу, чтобы нам кто-то мешал в процессе, особенно этот наглый безумец. За последнее время я отвык от общения с живыми и предпочел бы, чтобы их и дальше в моем окружении было как можно меньше, так что если ты не хочешь, чтобы моя лекция об энергетической составляющей жителей Нирна превратилась в практическую работу по искусству некромантии, то тебе лучше позаботиться о том, чтобы мое присутствие осталось для местных аборигенов незамеченным. Маленькая фигурка невысокого шиноби скакала по веткам деревьев, изредка останавливаясь и сверяясь со следами на земле, которые оставил за собой воинственный жрец. Какаши, а это был именно он, было поручено найти северянина и по возможности вернуть в главный лагерь, где сейчас находились лидеры двух деревень, Кума и Канахи. С появлением на поле боя третьих Райкаге и Хакаге схватка угасла довольно быстро, особенно когда остервенело выполнявшие последний приказ Амида мертвецы одновременно рассыпались в прах и шиноби облака смогли успокоиться, видя, что больше никто не сможет надругаться над трупами их павших товарищей. Когда ниндзя обоих деревень смогли прийти к соглашению, то довольно быстро выяснилось, что ни жреца, ни сына Райкаге никто с момента боя не видел и отправившиеся на поиски этих двух громил бойцы почти сразу же обнаружили на дне находящейся рядом с полевым госпиталем Канахи пропасти большой кратер, на краю которого лежал потерявший сознание темнокожий шиноби, а рядом с ним валялось перевернутое блюдо с ломтиками сыра и уходили вдаль следы пары больших подкованных сапог. Нетрудно было догадаться, кому они принадлежали. На всю Канаху лишь один человек носил эту обувь вместо сандалии или гетта, ну или два, если считать Кушину, которой северянин подарил комплект брони с похожими сапогами, но в отличие от своего наставника, Узумаки была у всех на виду, потирая быстро исчезающий синяк на подбородке, рыжеволосая девушка активно рвалась пообщаться с воинственным жрецом к большому неудовольствию наводящего порядок Сарутоби и составляющего ему в этом компанию одноглазого старейшины. Лидер деревни, скрытый в листве, не понимал, что вообще произошло, почему вдруг служитель Талоса использовал какую-то разновидность эдотенси, техники, поднимающей мертвых и куда после этого Ролов так сорвался. Но Сарутоби не мог признаться перед гостями из облака, что он не контролирует ситуацию и потому на быстро организованных переговорах с им, он делал вид, что все в порядке, а сам тем временем отправил по следу северянина Хатаки. Пепельноволосый паренек был единственным, достаточно хорошо знакомым с нордом Шиноби, помимо джинчурики Девятихвостого, который мог бы понять, сумел ли жрец преодолеть свое боевое безумие и который был достаточно быстрым, чтобы удрать от него, если разумом Мида все же не прояснился. И сейчас он был почти у цели, судя по изученным какаши следам, северянин прошел в этом месте совсем недавно и юный шиноби должен был вот-вот его нагнать. Последний рывок, и густо растущий лес заканчивается, а молодой ниндзя выпрыгивает из зеленой листвы, приземляясь на краю большой поляны, а на другой ее стороне находилось две исполинские фигуры, и если к огромным размерам северного воителя Какаши уже привык, то вот стоящий немного впереди Ролафа мужчина вызвал у молодого шиноби целый табун мурашек, пробежавших вдоль его позвоночника. Это был самый настоящий гигант, на добрую половину головы выше даже, мягко говоря, не маленького норда из головы до ног, закованный в массивные латы из черного металла. И даже несмотря на то, что высокие бойцы не были для Хатаки чем-то из ряда вон выходящим, при одном взгляде на этого человека чутье пепельно-волосого ниндзя начало бить тревогу, не обращая внимания на приличное расстояние, которое их разделяло. Носитель шеринга чувствовал, как вокруг великана витает тяжелая, подавляющая все живое аура. Появление Какаши заметили оба мужчины, как только сандалии паренька ступили на слегка влажную траву, оба гиганта практически синхронно обернулись в его сторону. В их глазах горел яркий свет, но если у норда он был бледно-синего цвета, то в глазницах второго великана пылали два ярких сгустка пламени кислотно-зеленого цвета. И появление молодого шиноби его совсем не обрадовало. Тихо сказав что-то на незнакомом Хатаке языке, он вытянул в его сторону облаченную в латную перчатку ладони, и ноги Хатаке оторвались от земли. Не было ни слов, ни печатей, но ниндзя точно оказался в какой-то технике и не мог ни пошевелиться, ни вымолвить ни слова, челюсти словно приморозило друг к другу, а тело было будто заковано в толщу скалы. Взлетев в воздух, оно начало медленно двигаться в сторону незнакомца. «Мастер, оставьте его, это мой, ну пусть будет ученик». В ответ гигант в черных латах только что-то пробурчал на все том же, незнакомом шиноби языке, и хватка техники на Какаши только усилилась. «Что значит он, свидетель? Если не хотите светиться перед местными, мы можем просто с ним договориться. Я уверен, что Какаши поймет ситуацию и будет молчать». Ролаф положил руку поверх наруча своего наставника, но раздалось громкое шипение, и отдернув назад свою ладонь, Норд с удивлением на нее посмотрел, по чистой и здоровой коже начало расползаться мертвое пятно. «Ну раз дела так обстоят». Перехватив свой ужасающий двуручник обеими руками, северянин с размаху ударил им по запястью закованного в железо великана, пытаясь сорвать поддержание действующей на молодого шиноби техники, но на глазах у изумленного Хатаки, черно-красное лезвие, что меньше часа назад разрубало жилет элитных джонинов, словно бумагу, уперлось в массивный наруч и остановилось, не в силах преодолеть и миллиметра черного металла. По поляне разнесся запах паленой плоти, двуручник жреца был грозным оружием, и доспех вместе соприкосновения с клинком начал раскаляться и опалять своим жаром носителя, а тот как будто этого не замечал и спокойно продолжал стоять на месте. Но своей цели Ролаф добился, техника, притягивающая Хатаки к внушающему трепет великану, прекратилась, и молодой шиноби обессиленно упал на траву, пытаясь отдышаться. Кровь стучала в ушах наследника клана Хатаки, а реальность слегка плыла и шаталась перед глазами, из-за чего он не понял, что дальше произошло, и пришел в себя лишь когда яркая вспышка ударила по его глазам, а последовавший за этим ураганный порыв ветра отшвырнул легкого парня назад и приложил спиной об ствол одного из деревьев. Собравшись с силами, ниндзя Канахи поднял голову и увидел, как два великана стоят в десятке метров друг от друга, готовясь к жестокой схватке. Злобно оскалившись, Ролаф отвел назад руку с двуручником, и на лезвии его огромного клинка вспыхнуло яркое пламя, испускающее во все стороны снопы желтых искр, которые прожигали все, на что попадали. По всему телу служителя Талоса вздулись крупные вены, показывая, что не только его оружие стало целью усиливающих чар, а вокруг самого северянина начало медленно закручиваться воронка ледяного вихря. В свободной же ладони светловолосого воителя заискрился клубок ослепительных молний, чем-то напомнивший Хатаке технику пения тысячи птиц, вот только размер разрядов становился с каждой секундой все больше, намекая, что это был вовсе не прием ближнего боя. С другой же стороны поляны стоял незнакомый Какаши гигант, и со стороны казалось, что он совсем не беспокоится по поводу грядущего боя. Облаченный в массивные латы мужчина флегматично разглядывал светопреставление, которое его ученик устроил своими техниками, и не делал вообще ничего, чтобы ему помешать. Но природа вокруг него умирала, без каких-либо жестов или лишних движений наставником Мида заставил траву в нескольких метрах вокруг себя почернеть и съежиться. Дерево, попавшие в этот круг прямо на глазах у Хатаки, превращалось в высохшее и изломанное подобие самого себя, а маленькая птаха, рискнувшая пролететь над закованной в черный металл фигурой, просто упала замертво, и ее труп сразу же начал гнить. Кем бы ни был сенсир Лафа, к божеству воинов он вряд ли имел какое-то отношение, скорее уж к какому-нибудь демону смерти. Желая помочь своему духовному наставнику, молодой шиноби решил выбрать более удобную позицию и выждать подходящее время для удара, но его ноги как будто примерзли к земле, а в голове раздался спокойный и равнодушный голос, явно принадлежавший огромному незнакомцу. «Ученик, значит, ну-ну». Бывший мастер северянина явно не слишком-то поверил словам блондина. «Не путайся у нас под ногами, я хочу посмотреть, чему этот любитель меда успел научиться». Часть 2. С тихим рыком северянин сорвался в атаку. На большой скорости светловолосый мужчина побежал в сторону облаченного в латы гиганта, и когда до некроманта оставалось всего несколько шагов, он выпустил удерживаемое в руке заклятие на волю. Несколько ветвистых разрядов с грохотом прорезали воздух и ударили в созданную небрежным взмахом руки Григора полупрозрачную пленку магического оберега, отливающего зеленым светом. Защита чародея с честью выдержала поток заклинаний наступающего норда, но тот в ответ усилил напор, и шквал из белых разрядов снова обрушился на защитное заклинание, с огромной скоростью создавая простые и примитивные, но очень многочисленные молнии. Рылов пытался перенасытить магический щит своего учителя, чтобы тот сдетонировал прямо рядом со своим создателем и немного его потрепал. У защитных оберегов была предельная емкость, и вечно держать удар защита некроманта не могла никак. К тому же была еще одна веская причина, по которой быстро закончить бой у Рылова бы не вышло. Северянин уже понял, что броня его наставника была не просто грудой черненного железа. Раз ее даже призванным из обливиона двуручником не получилось прорубить сходу, а уж если поверх нее еще и запитанное до предела заклинание висело, ковырять эту ходячую груду черного металла я буду долго. Из чего он вообще этот доспех сделал? На эбонит совсем не похоже, да и поцарапало бы тогда его. Ай, да неважно, как-нибудь да одолею, не все же уязвимые места эти латы закрывают. Место страха перед учителем мало-помалу начали вытеснять азарт и жажда битвы. Главное, чтобы этот седой урод про какаши не вспомнил, а то прибьет еще мальца. На свою жизнь северянину, по большому счету, было уже плевать, но вот давать некроманту погубить молодого бойца, у которого только-только начал появляться правильный взгляд на мир, последователь воинственного бога не собирался. Единственное, что его слегка напрягало, это пассивность мастера Григора. Наставник Ролофа был спокоен и позволял врагу действовать без помех только в двух вариантах: когда все шло строго по его плану, или когда враг не представлял для него угрозы и чародей хотел посмотреть, на что тот способен. Во всех остальных случаях седой бретонец гадил противнику всем, чем только мог, не гнушаясь вообще никаких средств для достижения победы. Как-то раз, на его уничтожение в Скайрим отправили особо крупный отряд имперских солдат с поддержкой пары магов легиона. Так пока они искали его логово, некромант успел обратиться к гильдии воров, чтобы те выкрали из Сиродила семьи офицеров этого отряда, и когда те ворвались в его убежище, карателей встречала нежить, созданная из трупов их родичей, жен и детей. А пока ошарашенные бойцы приходили в себя, Григор перебил лишенных командования легионеров по одному и устроил воссоединение семей в посмертии. Всех погибших солдат империи некромант тогда поднял в качестве зомби и поставил на охрану той же самой лаборатории, в которой он умертвил их родню. И сейчас этот беспринципный и невероятно жестокий человек почему-то отдавал своему бывшему ученику инициативу и право первого хода. Да над чем тут раздумывать? Это мой шанс начистить морду этому седому уроду. Чувствуя, что созданный мастером Григором оберег находится на последнем издыхании и вот-вот схлопнется, Рылов усилил свой напор и, влив побольше энергии в чары ускорения, перехватил свой дейдрический двуручник обратным хватом. С хрустальным звоном пленка защитных чар рассыпалась в воздухе, и молнии заплясали уже по поверхности черного доспеха, но некромант даже не дернулся и, полностью игнорируя боль, топнул по траве, перенаправляя энергию заклинания северянина вниз и спуская разряды в землю. Но Норт на этом не собирался останавливаться, заклятия молнии были лишь для того, чтобы пробить щит, и огромное лезвие двуручного меча ударило Григора снизу вверх, пытаясь втиснуться в зазор между стыками латной юбки и нагрудника. Сохраняя абсолютное спокойствие, некромант просто сделал шаг назад и, разбрасывая во все стороны алые искры, покрытое пламенем оружие впустую пропороло воздух, а натиск северянина на этом даже и не думал заканчиваться. Перестав создавать разряды и освободив обе руки, Рылов взял свой огромный меч нормальным хватом и напитав его энергией до такой степени, что лезвие дейдрического оружия превратилось в самый настоящий полутораметровый факел. Воинственный служитель Талоса с грозным ревом обрушил двуручник на ногу бывшего наставника. Столб огня взметнулся до небес, опаляя даже своего создателя, но когда всполохи пламени опали, на северянина со все тем же флегматизмом глядел закованный в черные латы гигант. Атака ученика его лишь слегка пошатнула, но не более того, на металлическом сапоге не осталось даже царапины. «Это все?» — Григор спокойно стряхнул с плеча пару хлопьев пепла, в которой превратилась окружавшая их растительность после атаки северянина. «Да я только разогреваюсь». Незаметным движением руки, создав за спиной бывшего учителя взрывную ловушку, Рылов взорвался самым настоящим шквалом яростных ударов, пытаясь заставить седого бретонца отступить прямо на нее. Но массивные латы легко переносили все атаки дейдрическим оружием, а сам некромант даже и не двинулся с места. Вместо этого Григор просто и незатейливо ударил своего бывшего ученика сжатой в кулак латной перчаткой. Удар был настолько медленным и неумелым, что северянин легко остановил эту атаку, обхватив кулак чародея своей ладонью и уже собирался впечатать рукоять своего двуручника в забрало шлема противника, но как показали дальнейшие события, ему не стоило терять бдительности и лезть на рожон. Аарх! Как только Рылов вцепился в некроманта, на тыльной стороне его латной перчатки с огромной скоростью начали расти зазубренные костяные шипы, которые пробили ладонь северянина насквозь и сросшись с другой стороны, не дали ему разорвать дистанцию, а пробежавшие следом по руке бретонца всполохи ярко-зеленых молний перешли на жреца и заставили его тело выгнуться дугой от невероятной боли. К обычным разрядам электричества Рылов давно привык, но на стандартные чары школы разрушения заклятия некроманта походило примерно так же, как органианин на дракона, и по энергетическим каналам Норда как будто кислотной плетью прошлись. «Похоже, думать наперед ты так и не научился». Григор дернул покрытую шипами руку на себя, разрывая ладонь северянина и орошая траву свежей кровью, а затем схватил своего бывшего ученика за плечо и, используя костяные наросты как кастет, нанес сокрушительный удар в его грудь. Ожидаемо. В момент соприкосновения латного кулака некроманта и торса его бывшего ученика на поверхности металлической перчатки на миг проступила ярко-зеленая пленка, а последователь Талоса отшвырнула от чародея на добрых два десятка метров и, протащив волоком по земле, впечатала в находящуюся на другой стороне поляны скалу. Ха-ха! Поднявшись на ноги, Рылов приложил объятую ярким желтым светом ладонь к груди. В месте удара по коже северянина начало быстро расползаться пятно омертвевшей кожи, с которым уже не могла справиться его внутренняя регенерация. «Я смотрю, кто-то успел поднабраться силенок и выучил пару новых приемов, а ты расслабился, занимаясь возней с этими аборигенами», — флегматично заметил седой бретонец, посылая в своего бывшего ученика отливающую изумрудным цветом молнию, которую тот едва успел принять на созданную свободной рукой полусферу защитного оберега, и не приобрел ни навыков, ни силы. Повинуясь жесту некроманта, под ногами Рылова быстро вырос костяной кол, от которого ему пришлось уходить прыжком вверх, но для этого Норду пришлось прекратить поддержание оберега, и очередная молния бывшего учителя нашла свою цель и, откинув его назад, вновь приложила спиной об потрескавшийся от силы удара камень. «Ни ума», — закончил Григор, с равнодушием наблюдая, как его бывший ученик с тихим кряхтением поднимается на ноги. После получения бодрящего разряда некроманта каналы энергии северянина буквально гудели от напряжения. «Шиагарат сказал мне, что воскресил тебя больше полугода назад. Чем ты тут все это время занимался?» «Уничтожал запасы выпивки, в основном». Последователь воинственного бога телекинезом притянул к себе выроненный в процессе падения дейдрический двуручник, а еще поучаствовал в небольшой войне между этими аборигенами и набил морду местному лидеру города боевых магов. Солидные достижения. Со все тем же безэмоциональным голосом некромант поднял ладони и несколько раз медленно ими похлопал. «Можешь этим гордиться, мастер, это сейчас был сарказм?» Сплюнув в сторону, с сомнением спросил у своего бывшего наставника северянин, который прежде никогда не слышал от своего учителя ничего, кроме приказов и ругани, начиная при этом в очередной раз создавать защитный оберег. Судя по завихрениям странной зеленой энергии вокруг некроманта, он начал готовить заклинание, бьющее по площади. Удивительная догадливость. Облаченный в латы чародей взмахнул обеими руками, и по направлению к Ролафу от него пошла быстро разрастающаяся волна искаженного воздуха в форме конуса, которая превращала все на своем пути в серый прах. Подозревая, что обычный оберег подобное заклинание может не выдержать, а также видя, что бодаться в лоб с его бывшим мастером просто бесполезно, Ролаф решил сменить тактику и попробовать действовать как шиноби, наложив на себя чары ускорения. Он на огромной скорости сорвался с места и, оббежав по широкой дуге атаку своего бывшего наставника, он вновь атаковал бретонского чародея, но на этот раз иным способом. Некромант вырастил на своей руке длинное костяное лезвие и хорошим апперкотом попытался насадить на него последователя Талоса, но в отличие от своего бывшего ученика, Григор не пользовался чарами ускорения, да и сам по себе был довольно медлителен, а потому не смог вовремя среагировать, когда Ролаф, сделав мостик, проскользнул под его рукой и, призвав в ладонь небольшой призрачный стилет, вонзил его в незащищенную подмышку своего бывшего наставника. Понять, причинила ли эта атака некроманту хоть какой-то вред, у северянина не было времени, под его ногами начали быстро вырастать огромные костяные колья, и ему пришлось перекатом уходить в сторону. Но разрывать дистанцию он не стал, напротив, вместо этого Ролаф начал бить всюду, куда только мог достать: колено, локтевой сгиб, щель между шлемом и нагрудником. Норт атаковал любое место, что не было прикрыто черными латами, кружась вокруг Григора, словно ледяное привидение вокруг своей жертвы, и раз за разом вонзал в стыки между пластинами брони очередной призванный кинжал. Но долго продолжаться этому некромант не дал. Во время нанесения очередного удара от бретонского чародея во все стороны пошла волна концентрированных зеленых разрядов, которая нарушила энергетическую структуру призванных клинков и моментально их разрушила, а попавший под нее северянин затрясся в припадке. Сил в свои чары его бывший наставник вложил с лихвой, и несколько секунд Ролаф не мог вернуть себе контроль над собственным телом. Предсказуемо. Схватив оглушенного служителя Талоса за затылок, бретонец насадил его на костяное лезвие, а затем швырнул лицом на руну, которую Норд сам же создал, и, пустив по колдовскому узору небольшой разряд, заставил ловушку сработать против своего создателя. Оглушительный взрыв прогремел по округе, и обгорелого северянина подбросило в воздух на добрый десяток метров, а Григор даже и не думал прекращать атаку, пока все еще не оклемавшийся от разрядов и падающий на землю жрец пытался прямо в полете залатать отверстие в груди. Дыра от костяного клинка быстро начала гноиться и плохо поддавалась чарам школы восстановления. Из-под доспеха чародея со звоном вылезла длинная цепь с похожим на древненардский клинок наконечником, и, повинуясь мысленному приказу своего владельца, она рванула к Ролафу и обвила его за пояс. Кхе! Издав сдавленный хрип, когда едва не переломившая его напополам цепь потащила свою добычу обратно к земле, северянин попытался порвать звенья, чтобы успеть создать хоть какую-то защиту от падения, но новое оружие его старого наставника, помимо огромной прочности, обладало еще одним свойством. Оно начало вытягивать магию из своей жертвы, мешая ей создавать чары и сбивая концентрацию. Вот же зараза. С огромной силой тело Ролафа впечатало в землю, создав многометровый кратер и подняв при этом кучу пыли. Кажется, я начинаю догадываться, что произошло. Стоило пропасть стоящему над тобой мастеру с плетью в руках, как всякий интерес к собственному развитию у тебя совершенно пропал. Некромант неспешно подошел к мотающему головой северянину и небрежным пинком опрокинул его на спину. «И сейчас ты не можешь мне противопоставить практически ничего». Седой чародей схватил своего бывшего ученика за шею и, подняв над землей, начал медленно душить. «Ха-ха-ха-ха, просто кое-кто беспринципный урод и отожрался на человеческих душах», — сдавленно прохрипел северянин, покрывая руки разрядами электричества и пытаясь ударами по наручу заставить своего бывшего наставника ослабить хватку. Но все было тщетно. Некромант совершенно не обращал внимания ни на удары здоровенных кулаков Норда, которыми тот играючи крошил камень, ни на бегающие по поверхности его брони всполохи молний, от которых даже Рейкаге, хоть и слегка, но все же морщился. «Сколько раз я тебе говорил, мораль, сострадание и жалость оставь для жрецов Мары, а для нас значение должен иметь лишь результат, но никак не методы, которыми он был достигнут». Григор спокойно изучал своего бывшего ученика и, судя по вспыхнувшим немного сильнее зеленым сгусткам на месте глаз, что-то искал в его энергетике. «У тебя было достаточно времени, чтобы каким-либо образом увеличить собственную мощь и прекрасный стимул для того, чтобы хотя бы попытаться это сделать. убийство Бога собственными силами на данном этапе для тебя невозможно. И насколько мне не изменяет память, необходимым ритуалом я также тебя научил, но ты ими пренебрег. Ну извините, что у меня еще осталось хоть какое-то понятие о такой вещи, как честь. Видя, что его удары не приносят никакого результата, Рлоф обхватил наруч чародея обеими руками и попытался вытянуть из него энергию, но черная латная перчатка как будто бы не заметила его усилий, а когда Норт усилил напор, начала сама тянуть магию в ответ, и причем делала она это намного быстрее, чем сам северянин. Очередные нордские бредни. Но хорошо, поступим по-твоему. Бретонский чародей взмахнул рукой в сторону служителя Талоса, накладывая на него чары паралича и, повернувшись к нему спиной, направился к замершему вдали и все это время наблюдающему за их схваткой Какаши. По условиям сделки с Дайдром мне нельзя убивать тебя как минимум до того момента, когда мне необходимые объяснения, но ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, что я не смогу заставить тебя выложиться на полную и использовать все, чему я тебя научил. Григор на секунду повернулся назад, и зазубренное костяное лезвие на его руке указало на фигуру невысокого шиноби. За твою слабость будут расплачиваться другие. Ты же любишь заводить новые знакомства, верно? Сейчас я прикончу этого мальчишку, а затем выну его душу и с ее помощью найду аборигенов, с которыми ты здесь общался, и вырежу их всех до единого. Тогда-то мы и посмотрим, чего стоит твоя хваленая честь. Часть 3. Рлоф со стоном открыл глаза и уставился в незнакомый каменный потолок. Голова северянина болела так, будто по ней прошелся маршем весь имперский легион в полном составе, все бойцы которого с силой чеканили каждый свой шаг, а на ходу при этом распевали самые громкие и противные песни, которые только слышал Тамриэль. Немного сглаживало ситуацию то, что под затылком Норда было что-то мягкое, и ощупав руками окружающую обстановку, служитель Талоса понял, что он лежит на походном спальном мешке шиноби, который он пару раз видел у Анка и Кушины. «Рлоф Дона, вы в порядке?» Рядом с гордым воителем Скайрима раздался смутно знакомый голос, и, повернув на звук протестующий занывшую голову, он увидел сидящего в позе медитации Хатаки, рядом с которым горела небольшая плашка со свечой. «Когда этот великан притащил нас сюда, вы почти не дышали, да вроде бы все как обычно». Игнорируя в очередной раз напомнившую о своем существовании мигрень, Норд с кряхтением принял сидячее положение и осмотрелся по сторонам. Они находились в каменной пещере, со странными и слишком ровными стенами, рядом с одной из которых Рлоф и лежал. Прикоснувшись к холодному камню, северянин уловил остаточный след чар школы изменения, в которых была вложена просто прорва магии. «К боли после сражения я уже давно привык, так что тут ничего необычного. Вот только где это мы? На Канаху это место что-то не похоже, а на Савнгард тем более. Скорее одна из тех пещер, в которых мы скрывались с мастером Григором, когда за нами. Да в принципе, неважно. Во всяком случае энергии от камня несет практически точно так же, разве что концентрация раз эдак в цать завышена. Как мы вообще тут оказались? Рлоф Дона, вы не помните, что произошло?» Хатаки с неуверенностью посмотрел на северянина, который поднялся на ноги и постучал костяшками пальцев по находящейся рядом стене, еще раз убеждаясь в искусственности происхождения пещеры. «Частично. Помню, как я сражался с тем чернокожим ниндзя. Кстати, у него очень неплохой удар с правой. Потом мы свалились в пропасти». Служитель Талоса на секунду замялся, стараясь придумать, как обойти стороной в своем рассказе появление Шиагората. «Меня позвал мой внезапно объявившийся бывший наставник. Затем появился ты, причем прямо в ну очень неподходящий момент мастер захотел тебя угробить, и мне пришлось малость с ним подраться, чтобы он не оторвал тебе голову, но в итоге этот седой урод снова попытался тебя убить». И, слегка морщись от головной боли, Норд задумчиво почесал в затылке. Дальше в памяти сплошной пробел, вообще никаких воспоминаний нет. А Рлоф обрадованно ударил кулаком по своей ладони. «Ты же видел, что дальше было. Судя по тому, что я еще не помер и не в кандалах, я что, победил? Я бы сказал, что не совсем», — уклончиво ответил молодой шиноби, опасаясь вспышки гнева со стороны служителя воинственного бога. «А если быть полностью откровенным, то совсем нет. Мне кажется, что этот бой вы все же проиграли. Этого следовало ожидать». Флегматично и с некоторой долей разочарования вздохнул северянин. «В конце концов, мастер Григор долгое время был моим наставником и как никто другой знает все мои слабые стороны. да и большую часть приемов я позаимствовал как раз у него. Ролавдона, вы как-то очень спокоен. Стойте, так это ходячая гора черного железа, тоже жрец? Единственный открытый глаз Какаши округлился настолько, что еще немного, и он выпал бы из глазницы, оставив Хатаки с одним только шаринганом. Жестокие, однако, порядки у Аммида, раз он своего ученика так отделал. Я один раз видел, как Цунади сама поймала Джираю-сана за подглядыванием, так даже впавшая в ярость принцесса Слизни не была со своим товарищем такой жестокой. Бывший сенсей, с тяжелым вздохом поправил его Ролов, которого я когда-то предал и попытался убить. Там довольно запутанная и долгая история, оставим ее для другого раза, когда я буду не настолько трезвым. Но не думаю, что мастер был бы мягче, если бы я этого не делал. Слово полегче этому бретонскому уроду незнакомо совсем. Ты либо сражаешься так, будто бьешься насмерть, либо не сражаешься вообще. Когда-то мне это даже нравилось. И нет, мастер Григор, не жрец, да и лучше его тебе так никогда не называть. Служителей богов он не слишком жалует, ответил Норд, мысленно добавив в особенности служителей Аркея, Стендера и Мериди, у которых невероятно трепетная и пылкая любовь ко всей некроманской братии, в число которой этот бретонец как раз входит. Но вслух между тем, он сказал совершенно другое. Так может ты расскажешь мне, что было после того, как учитель парализовал меня своим зак, своей техникой, а то видок у тебя такой, будто бы я забыл второе пришествие Рикуда, который на пару с Талосом вернулся к людям, причем оба они были верхом на биджу и распевали матерные похабные песни. Ну, лучше бы именно это и происходило. Вспомнив о произошедшем, поежился под своей неизменной маской серебриноволосый парень. Когда вы впали в ярость и полностью потеряли над собой контроль, ваша схватка приобрела немного большие масштабы, как будто пара разъяренных духов решилась не зайти до мира смертных и устроила на той поляне смертельную битву. Знаете, Ролавдона, я вам безмерно благодарен за то, что вы не дали своему сенсею лишить меня жизни, но тот факт, что вы потом сами несколько раз меня чуть было не прихлопнули и тот же самый великан в черной броне каждый раз вытаскивал меня из-под удара, все это приводит в некоторое замешательство. Я совсем не понимаю, чего от вас хотел ваш мастер и зачем он пытался меня убить, если не дал потом это сделать вам. У него расстройство психики. Знаешь, я более чем уверен, что у этого седого урода есть проблемы с головой и тараканы в его черепушке живут размером с гамагама. Короче, размером с ту здоровенную жабу, которую постоянно вспоминают блондинчик с рыжиком, но не думаю, что он тебя спас лишь из-за этого. С сомнением покачал головой северянин. Но постой-ка, ты сказал, я тебя прибить пытался? Не совсем меня, отрицательно замотал головой невысокий Хатаки. Просто когда вы рассвирепели и сбросили с себя сдерживающую технику своего сенсея, то начали бить техниками по площади и заливать все вокруг потоками пламени, рыча при этом что-то несвязное, похожее на ГРРР. Убийца-тварь. Пару раз я чуть было не попал под раздачу, но вокруг меня появлялась та зеленоватая пленка, что использовал этот великан, и все вроде обошлось, но, Какаши слегка нервничая, добавил. Признаюсь честно, мне было немного страшно. Я на войне видел всякое, но такое. Земля дрожала от ударов стихии, а небо буквально пылало от огненного дождя, что заполнил собою все свободное пространство, и в центре всего этого вы с диким ревом, что заглушал даже вашу технику, раз за разом обрушивали на своего наставника раскаленный до белого цвета огромный меч. Жутковатая картина. А еще я думал, что оглохну от скрежета металла, к сожалению, пробить черную броню у вас так и не получилось, но должен заметить, что вы очень старались. Извини, если так, я малость не в себе был, но надеюсь, эта седая сволочь в своем железном ведре и в самом деле оглохла, хотя бы на одно ухо. Ролов мечтательно оскалился. Вылечить-то он его вылечит, но неприятных моментов такое повреждение доставит, да и процесс исцеления приятным не назовешь. Но что было дальше? А дальше было то, что я в старости буду рассказывать своим потомкам, если доживу до нее и к тому моменту у меня появятся дети, убежденно заявил пепельноволосый ниндзя. Вы словно зверь вцепились в своего сенсея, сорвали с него этот массивный шлем и одним ударом своего здоровенного меча отрубили ему голову. И знаете, Ролавдона, я думал, что за свою жизнь видел если не все, то очень многое, но когда начало сражаться безголовое тело, и причем хорошо сражаться, как только вы попробовали схватить лишившееся головы туловище, Вас моментально обвили вылезшие откуда-то из черного доспеха цепи, а зеленые разряды ударили с такой силой, что даже на несколько мгновений лишили вас сознания. За это время Григор-сан смог найти свою голову и, приставив ее на место, прирастить обратно, а у меня получилось его как следует рассмотреть. Ролавдона, а ваш наставник случаем не бастард клана Хьюга, КХМ? От такого вопроса северный воитель подавился воздухом. С чего это ты так решил? Ну, серые, почти бесцветные глаза, выражение лица, как будто бы его совершенно не волнует то, что происходит. Да и техника боя чем-то похожа на Джукин. Я заметил, что когда он вас бил, то при каждом ударе вкладывал частицу своей энергии. Только если тайбзюцу белоглазых больше похожи на бросок кунэя, точечные впрыски чакры в уязвимые места, то у вашего мастера скорее сокрушительный удар молотом, меткость нулевая, куда бить, абсолютно неважно, но если попал, то враг уже скорее всего и не встанет. Хотя если подумать, то у Григора-сана есть некоторое внешнее сходство с Орочимару-саном. У них обоих ровные черты лица и длинные прямые волосы, только ваш мастер менее женоподобенный, более мужественен. Сообразив, что он только что ляпнул, Хатаке в испуге прикрыл ладонью свой рот. «Прошу, только не говорите это змеиному отшельнику. У Орочимару-сана довольно специфическое чувство юмора и... Успокойся, твое мнение о внешности ученика Хирузина останется только между нами», — понимающе усмехнулся северянин. «Да и нормальный рачий мужик, хоть и наряжается слегка странно, особенно когда не на миссии, но в остальном, чуть ли не образцовый шиноби, особенно на фоне беловолосого защитника одной буйной буренки. Просто любитель змей сильно увлечен своим делом и иногда перебарщивает. Но ты не отрывайся от рассказа, чем там все закончилось. Я точно не помню, что именно сделал этот великан, но у вас все конечности разом вывернулись в противоположную сторону, а пока вы с громким рычанием их вправляли, он подошел поближе и со словами «не то, чего я ожидал, но хоть что-то», вырубил вас ударом по голове. Довольно странно, если учесть, что до этого вас по ней чем только не били и эффект был практически нулевой. Эй, если ты так пытаешься намекнуть, что у меня в черепушке мозгов нет, то сперва займи место в очереди. Мне об этом уже и буйная буренка мычала, и блондинчик говорил, и даже рыжик пару раз намекнуть пыталась. А еще недавно мастер это чуть ли не на пальцах объяснил, хотя если тебя послушать, ему и самому без головы прекрасно живется. Скривившись, возмущенно фыркнул уроженец Скайрима. Так что хотя бы ты не начинай, ладно? Нет, Ролавдона, вы меня неправильно поняли. Протестующе замахал руками молодой шиноби. Я имел в виду, что вы и до этого выдерживали своей головой сильные атаки, а тут всего один удар, и сразу потеряли сознание. Немного странно, не находите? Да не сказал бы. Норт размял немного затекшие плечи. У мастера Григора, как и у меня, измененная ма особыми техниками тела, и чем больше у нас энергии, тем выше будут физические показатели, а так как с последней нашей встречи этот седой бретонец поднабрал силенок и резерв у него сейчас немногим меньше, чем у Биджу. Под такой удар лучше не попадать, иначе потом кости будешь по всей округе собирать. Скорость у него может быть и маленькая, но сила, дай такую талас каждому, чем-то похоже на то, что делает буренка, только вместо площади удара растет пробивная мощь. Я, кстати, так тоже умею, но резерв у меня на порядок меньше, так что куда проще и эффективнее просто использовать оружие. Кстати, ты вроде говорил, что сюда нас тоже мастер притащил, хотя это и так понятно, больно уж следы на стенах характерные. Ролавдона, после того, как вы потеряли сознание, Григор-сан взвалил меня на плечо и, схватив вас за ногу, направился к находящимся неподалеку горам. Тогда на меня еще продолжала действовать его парализующая техника, и потому сопротивляться я не мог, но глаза мои были открыты и дорогу я запомнил хорошо. Мы сейчас находимся примерно в 30 лигах к западу от места вашей схватки. Этот великан просто прикоснулся к скалам светящейся зеленым светом ладонью, и в ней сами собой появились несколько пещер, в одной из которых он нас сбросил и с тех пор не появлялся. Не могу точно сказать, сколько с того момента прошло времени, но техника паралича вскоре с меня спала, и я постарался привести вас в чувство, но так как я не Иринин, у меня ничего не вышло. Поэтому я положил вас на спальник, который достал из свитка, и стал ждать, пока вы очнетесь. Закончил свой рассказ Хатаке. Извините, что не смог помочь вам в сражении, но... Да все правильно ты сделал. Ролав с широкой улыбкой хлопнул парня по плечу, заставив молодого шиноби слегка присесть. «С этим седым уродом разве что ваши каге могут попытаться сладить, да и то шансы будут не особо велики, больно уж резерв у него здоровый, так что ты проявил разумную предусмотрительность. Тем более, что это только наше с ним дело и посторонним влезать в него не стоит. Но думаю, что мы уже достаточно тут треплемся, пора бы и навестить моего бывшего учителя». Седой бретонец стоял у стены в конце соседней пещеры спиной к вошедшим туда жрецу с шиноби и пальцем вычерчивал на абсолютно ровной и гладкой каменной поверхности колдовские узоры. Массивный латный доспех был снят и находился на высокой стойке для брони, созданной из белой кости, давая вошедшим как следует разглядеть внешность обнаженного по пояс некроманта. Как и его ученик, Григор не испытывал особого дискомфорта с минимумом одежды и обходился лишь черными штанами по типу шаровар, да парой сапог из плотной серой ткани. Под закрытым шлемом это было не особо заметно, но у бывшего наставника Ролафа были длинные прямые волосы, свисающие немного ниже плеч и множество шрамов по всему телу. Когда огромный чародей обернулся на звук, северянин мысленно отметил, что Какаши не ошибся, его учитель и в самом деле слегка походил лицом на змеиного Санина. «Что, мастер, успели подправить себе личико?» — громко расхохотался Норт, подходя к массивному бретонцу. «В последний раз, когда мы виделись, ваша морда была больше похожа на работу садиста вивисектора. Что, теперь смазливой мордашкой девушек на жертвенный алтарь заманиваете? В отличие от тебя, мне хватило рассудка, чтобы начать расти над собой», — равнодушно отозвался некромант, возвращаясь к своей работе и продолжая выводить на камни светящиеся зеленым светом руны. И недавний бой наглядно показал, чей подход более эффективен. С такой разницей в резерве, иного исхода быть и не могло. Громко фыркнул северянин с интересом, разглядывая высеченные в камне колдовские знаки. Бретонские, имперские, нордские и даже драконьи руны сплетались в огромный и невероятно сложный узор, при одном взгляде на который у Ролафа вновь начала болеть голова. Уроженец Скайрима хоть и был магом, но предпочитал более простые заклятия, которые можно было быстро создать прямо в гуще схватки. Чем сложнее были чары, тем больше времени требовалось на их создание, и подобными заклинаниями Норт не особо увлекался, хотя парочку из них в арсенале все же имел. «В свое время разница в резерве не помешала мне скормить тебя нежити», — равнодушно заметил некромант, небрежным взмахом руки вырастив из земли два костяных кресла и жестом приглашая своих пленников присесть. «Причем я был в гораздо более невыгодных условиях, но одержать тогда победу тебе все равно не удалось. Хотя если учесть, насколько просто тебя было спровоцировать на атаку, даже будь наши силы равны, это бы тебе не помогло. Ролаф, ты слишком легко выходишь из себя и теряешь над собой контроль. Так вы пытались убить меня, чтобы заставить Ролафа Дона вас атаковать?» Дождавшись одобряющего кивка со стороны северянина, Какаши, как и сам Норт, уселся в одно из кресел. Судя по всему, продолжать сражаться бывший наставник Ролафа не планировал, да и возможностей для атаки у него было множество, но раз он ими не воспользовался, и это все было постановкой, хм, малец тоже его понимает, хотя говорим мы вроде как на бретонском диалекте. Видимо, мастер тоже использовал руну-переводчик, — подумал служитель Талоса, прислушиваясь к разговору. «Не сказал бы, что все», — не поворачивая головы и не отрываясь от своего занятия, ответил Хатаки седой бретонец. «Если бы твой сенсей не начал бы действовать, я бы и в самом деле тебя убил. Месть как мотивация ничуть не хуже желания кого-то защитить, и меня не особо волнует, чем именно руководствовался бы мой бывший ученик в своем желании меня одолеть. Важен лишь результат, и своего я добился, хотя для этого и пришлось потратить немного больше времени. Но прежде чем мы продолжим», — чародей обернулся и посмотрел на северянина. «Ролаф, у тебя случайно нет здесь знакомых с большими резервами энергии?» «Нет, и никогда не было, и вряд ли когда-нибудь будут, тут таких вообще не водится», — моментально соврал светловолосый уроженец Скайрима, вспомнив, для чего его бывшему наставнику в прошлом были нужны подобные люди. «Делать искушены, Джинчурики была практически идеальным кандидатом, полностью подходящим под описание жертву для какого-нибудь особо мерзкого ритуала мастера Григора он не собирался. Абсолютно точно, нет». «Вот как?» — спокойно поинтересовался у него некромант. «Тогда ты не знаешь, зачем эта ловласая особа уже второй день долбится в поставленный мною барьер и упорно пытается его взломать своими примитивными рунами». Повинуясь жесту колдуна, в воздухе появился огромный овал, при взгляде на который у Ролафа сразу же заныли зубы, Чары седого бретонца показывали вход в пещеру, рядом с которым сидела увлеченно чертящая Фуинузумаки. Часть 4. Хаем. Чем-то похоже на руны, что я видел в Хаммерфилле, только метод начертания несколько иной, да и сами символы мне совершенно незнакомы. Жрец, некромант и невысокий шиноби стояли рядом с прозрачным с их стороны барьером и наблюдали за Узумаки, увлеченно чертящий фуин, за перегородивший вход в пещеру пленкой. Хотя, в здешней энергии слишком много жизненной силы, видимо, поправка в узоре сделана именно на это. Стоящий позади своего бывшего учителя Ролов поудобнее перехватил двуручник и уже прикидывал, как бы ему половчее ударить седого бретонца, чтобы выиграть достаточно времени для взламывания барьера и утаскивания рыжика подальше от этого седого экспериментатора. Григор снял свою непробиваемую броню, а значит шансы, если не на победу, то на отрыв, у северянина были неплохие. «Да уймись ты уже, ничего я твоей женщине не сделаю», не поворачивая головы, предупредил своего бывшего ученика чародей и щелкнул пальцем по барьеру, вызывая пробежавшую по его ровной поверхности небольшую волну. «Если бы у меня было хоть какое-то желание прикончить эту особу, я бы просто не стал снимать активную защиту и тогда. Помнишь место, где я утилизировал неудавшиеся образцы? Вот что-то похожее и получилось бы. Из чего это вдруг в вас миролюбие проснулось, мастер?» С подозрением посмотрел на седого чародея Ролов, который по-прежнему не слишком-то ему доверял. Ну как не доверял, Норд просто прекрасно знал, что из себя Григор представляет. «Если мне не изменяет память, раньше вы такими вещами не страдали. Девчонка сильно старается до тебя добраться, и мне стало интересно, сможет ли она взломать с помощью своих закорючек мои чары». Сидящая на той стороне Узумаки заметила, как от касания некроманта по пленке барьера пробежала дрожь, и приняв это за результат своих действий, с удвоенными усилиями начала рисовать фуин. Не скажу, что она близка к успеху, но наблюдать за этими попытками на удивление забавно. «Кстати, врать ты так и не научился, вот уж что меня совсем не огорчает». Немного успокоившись, последователь воинственного бога повесил дейдрический клинок за спину, и вокруг оружия сформировались черно-красные ножны с кожаным ремнем. «Но что дальше-то делать будем? Я рыжика хорошо знаю, она если уперлась рогом, то уже не остановится. Может, вы пока тут посидите, а я выйду наружу и улажу дела с местными?» «Можно и так», — равнодушно пожал плечами седой чародей. «Я все равно какое-то время буду занят подготовкой необходимых схем, и закончить начатый рунический узор тоже нужно, так что некоторое количество свободного времени у тебя сейчас есть. Единственное, заранее предупреждаю, что некоторое время тебе стоит воздержаться от сражений, так что постарайся больше не встревать в потасовки, хотя бы первое время, чтобы энергетика успела восстановиться. А иначе что?» С вновь поднявшим голову подозрением поинтересовался у бретонского мага северянин. «Ты же уже заметил, что после нашего недавнего, назовем это тренировочным поединком, так вот, после него у тебя появились некоторые провалы в памяти, и не так давно у тебя должны были начаться беспричинные приступы ярости с полной потерей контроля над собой и резким ростом как физических параметров, так и энергетического резерва. Я не ошибся?» Вскоре некромант потерял к возне Узумаки всякие интересы, жестом пригласив Ролафа следовать за ним, направился вглубь пещеры. «Ну было вроде как такое, и чем мне это грозит?» «В спокойном состоянии, ничем», — флегматично ответил Григор, подходя к стене, исписанной светящимися ярким зеленым светом рунами. «Но если ты будешь слишком часто впадать в бешенство и начинать все вокруг крушить, то рискуешь в один прекрасный момент либо не вернуться в нормальное состояние, либо умереть довольно мучительным, даже по моим меркам, способом. А сейчас мы попробуем запечатать кусочек вот этого». Прикусив кончик языка, облаченная в подаренный Ролафом доспех Джинчурики старательно выводила на свитке особо заковыристую печать, которая в теории должна была, если и не снять этот проклятый всеми существующими в мире камень барьер, то хотя бы пробить в нем брешь. Когда мертвые шиноби восстали и неостановимой лавиной обрушились на ниндзя облака, рыжеволосая кунайчи на какую-то секунду даже растерялась, но как только она увидела, что покойники теснят кумовцев и совсем не обращают внимания на укрытых барьером жабьего отшельника бойцов Конохи, то сразу же воспряла духом и снова начала ломиться наружу, чтобы помочь своему сенсею, который как раз сцепился с не сильно уступающим ему в размерах темнокожим верзилой. Но барьер Джирайи был непроницаем даже изнутри, и кулаки Джинчурики девятихвостого демона леса лишь бессильно молотили по его поверхности, а после уже и Арачимарус Какаши смогли оттащить быстро закипающую девушку от техники жабьего отшельника, убедив ее прекратить ломать пленку, защищающую раненых шинобилиста, которых сбившаяся с ног Цунади уже не успевала откачивать, попутно подготавливая их же к транспортировке. Ну а после того, как на поле боя появился Хирузин в компании третьего Рейкаге и оба правителя скрытых деревень приказали своим шиноби отступить, бой практически сразу прекратился. Практически, из-за того, что со стороны Конохи в этой схватке активно участвовал только удирающий от врага со всех ног и удерживающий свою технику Джирая, а нежити на крики Сарутоби было плевать с высокой колокольни, мертвецы как пытались перебить всех, кто носил протектор с символом облака, так и продолжили это делать. Третий Хокаге решил вступить с нежитью в битву и даже начал складывать печати атакующей техники, но вскоре все восставшие покойники неожиданно остановились и прямо на глазах у изумленных людей начали рассыпаться на части, превращаясь в серый безобидный прах. В тот момент сердце девушки пропустило удар. Обычно действие растянутой во времени техники прекращалось либо после прекращения ее подпитки, либо со смертью создавшего ее ниндзя, и если Ролафсенси потерпел поражение. Как только барьер Джирайи рассеялся, переживающая за своего наставника Кушина сразу же сорвалась следом за северянином, но ее остановил перехвативший девушку Сарутоби. Хокаге настаивал на том, что Джинчурике не следует сломя голову бежать за впавшим в буйство жрецом, который непонятно куда удрал и находится неизвестно в каком состоянии. Поэтому за воинственным служителем Ками послали Какаши, а самой Узумаки было приказано сидеть в лагере и носа не показывать за его пределами. Пока что с Кумагакури но Сато было заключено лишь временное перемирие, а полноценный мирный договор был в процессе обсуждения, и кто знает, что могли устроить шиноби облака, которые уже не раз показывали свою беспринципную натуру. Для гарантии, следить за Джинчурики поставили Джираю, который ходил за девушкой хвостом и лишь когда-то, не стесняясь в выражениях, и припомнив пару крепких фраз, которые жрец употреблял в сторону сокомандника Цунади, послала его в лес смерти. Ученик Хирузина немного поубавил свой пыл, но прошло несколько дней, Хатаки так и не вернулся обратно в лагерь, а пара разведчиков, посланная по его следу, сообщила, что они наткнулись на следы масштабного сражения, но никаких трупов обнаружено не было, и жрец, и Хатаки бесследно исчезли. Сарутоби был мудрым правителем, а потому не стал посылать за Аммида еще одну группу и отозвал обратно тех шиноби, что отправил по следу Какаши ранее, там, где пропал один из самых одаренных ниндзя молодого поколения, да еще с шаринганом. Им делать было нечего, и Хирузин решил отложить вопрос с пропавшим Аммида до того времени, когда все устаканится. В конце концов Ролаф был один, и убежать за это время буйный жрец мог довольно далеко. Оставка Ие, заполненная элитой деревни скрытой в облаке, находилась совсем рядом, и опасность темнокожий лидер Кума представлял куда большую, чем Норт, и как бы Сарутоби не переживал за него и Какаши. Сначала нужно было решить первостепенную задачу, а именно, заключение мира с Кума. Третий Рейкаге решил не откладывать вопрос с мирным договором в долгий ящик и настоял на их скорейшем проведении, поэтому Хокаге и прибывший вместе с ним Данзо не могли самостоятельно продолжить поиски, а главная козырная карта Конохи, тройка саннинов, была задействована в охране и лечении. Арачимару следил, чтобы периметр из лагеря не нарушили заблудившиеся бойцы и облака. Джирая ходил следом за Джинчурики, а Цунади, так и не покинувшая за это время лазарет, пыталась спасти тех шинобилиста, что еще оставались в живых к тому времени. Терпения и усидчивости Узумаки хватило ровно до того момента, когда жабий отшельник умудрился ляпнуть.